Библейские портреты Христа. В Ветхом Завете Библии имеются увлекательные картины. Одна такая серия картин находится в жизни Авраама и его сына Исаака. Они называются картинами, потому что они служат прообразом и иллюстрируют истину, находящуюся в Евангелии Господа Иисуса Христа. Рождение Исаака было чудом, ибо Исаак был рожден, когда Аврааму было 100 лет, а Сара, его жена, была совершенно бесплодной в возрасте 90 лет. Но Бог обещал Аврааму и Саре сына и семя, которое будет благословением для всего мира. Даже после того, как Авраам и Сара решились возможности иметь детей естественным образом, Бог продолжал уверять их, что Он даст им сына. Иногда они сомневались, но внутри они искренне верили Богу. В книге Бытие, 18 главе, 14 стихе, было слово Господа: «Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Бог исполнил свое обетование, дав способность Аврааму и Саре иметь сына. В книге Бытие, 21 главе, с 1 по 2 стих сказано: «И презрел Господь на Сару и сказал: и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Господь говорит очень ясно. Обратите внимание на слова «как сказал» и «сделал, как говорил» или «как обещал». Бог исполнил свое слово, и это великий урок, находящийся здесь в рождении Исаака. Это дает нам красивый портрет великого сына Авраама, Господа Иисуса Христа. Довольно давно в Едемском саду Бог обещал семя жены, прообраза, изображенное Исааком, которое придет и будет искупителем. Проходили год за годом, пока не прошло 2000 лет с того времени, как было дано обетование Адаму и Еве в саду. События с Авраамом и Исааком были на полпути между этим обетованием и его исполнением, когда Христос умер на Голгофе. Даже после картин, изображенных в жизни Авраама и Исаака, обетование, данное в Едемском саду, не было еще исполненным. Прошли годы, когда надежда детей Израиля стала мрачной, и они, как Авраам, начали сомневаться. Господь повторил давно отстроченное обетование и побудил пророка Исаии воскликнуть в книге пророка Исаии в 7 главе в 14 стихе: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Еще прошло много времени после пророчества пророка Исаии, но мы находим исполнение пророчества, записанным в послании к Галатам, 4 главе с 4 по 5 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Бог никогда не спешит, но Он всегда вовремя. Вы можете быть уверенными, что то, что Бог сказал, Он в конце концов и совершенно исполнит. Псалмопевец Давид в своих псалмах неоднократно взывал: «Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Давид как бы говорил: «Поскорее, Господи, нужно ли ждать так долго?» Мы тоже искушаемся попробовать поторопить Бога с Его программой. Мы стараемся придумать способы помочь Ему поспешить, но Бог не спешит, когда Его программа идет точно по расписанию и так, как Он предсказал, она будет идти. Так часто мы становимся расстроенными обстоятельствами мира, умножением преступления, насилия и безнравственности. Нас беспокоит быстрый рост идеологических измов, вероотступничество церкви и угроза великой расовой борьбы или атомная война. Когда мы смотрим на все эти движения в нашем мире, мы тоже искушаемся, чтобы воскликнуть: «Поспеши, Боже!» Мы даже идем дальше, стараясь помочь Ему скорее действовать. Но Бог все предсказал, и Он контролирует исходом. Нашим заданием является жить для Господа в этом темном мире и проповедовать Его Слово. Нашей великой задачей является не просто сделать этот мир лучшим, но приготовиться к грядущему лучшему миру. Теперь Христос приготовляет специальное место на небе для всех, кто желает довериться Ему и верить Слову Божию. Во всем мире Бог призывает людей, чтобы создать из них народ во имя Свое, и Он приготовил прекрасное будущее для всякого, кто поверит и доверится Ему и Его спасению. Бог не обещал, что будет лучше и лучше на этой земле, но Он обещает нам прекрасное будущее с Ним на небе. И Он обещал прибыть с нами во всех переживаниях, которые мы должны перенести. Все грешные движения, происходящие во всем мире, будут регулироваться Господом в Его время и Его собственным путем. Когда Иисус Христос был на земле, Он желал, чтобы один человек был Его учеником, но этот человек сказал Ему в Евангелии от Луки 9 главе с 59 по 60 стих. «Господь, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Вопрос здесь не стоял, может ли он или нет быть на похоронах своего отца. Этот человек просил Христа, чтобы оставаться с его отцом до его смерти, что могло забрать много времени, и тогда следовать за Иисусом. Имеется много пригодных людей, чтобы погребать своих мертвецов, но имеется очень мало пригодных людей, чтобы проповедовать Евангелие Божие. Много религиозного старания во всем мире прилагается для политической реформы, социальной деятельности, гражданских прав и постройки великого общества. Но это не цель, для которой пришел Иисус и для которой послал нас в этот мир. В Евангелии от Луки 19 главе 10 стихе Иисус Христос сказал, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Мы, верующие во Христа, не призваны, чтобы обратить весь мир ко Христу, но мы призваны быть верными в провозглашении вести Евангелия Христова». В первом послании к Коринфянам, 4 главе, 2 стихе сказано, «А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Если мы верны в нашем задании и верим, что Бог исполнит свое обещание, мы можем жить мирно и безопасно в мире, наполненном насилием. Это не означает, что мы не будем иметь трудностей и действительных проблем в этой жизни». Бог имеет для нас довольно высокое назначение и довольно великую цель, чем физический успех в этой настоящей земной жизни. Божьей целью является спасение душ и обеспечение прекрасного будущего. Благословение Бога для верующих в основном в будущем, однако Бог дает нам мир теперь, в сердца наши, который превышает наш ум и которые не могут забрать внешние обстоятельства. Бог никогда не спешит в исполнении своих программ и планов. Мы можем стать нетерпеливыми, но Бог говорит нам, чтобы мы чрезвычайно не заботились. Божьим повелением для нас является проповедовать Евангелие Христово всему миру и учить все народы истины Слова Божие, уча их соблюдать все, что Христос повелел. Может быть, поставлен вопрос, почему Бог задерживает свои ответы? Почему берет так долго времени, чтобы исполнить Его обетование? Может быть, мы можем найти некоторые ответы в рождении Исаака, Аврааму и Сары. Бог замедлил рождение Исаака, пока Авраам и Сара достигли старческого возраста и не могли больше иметь детей. Итак, иначе говоря, было невозможно для Авраама и Сары предпринять что-нибудь для исполнения обетования, данного Богом. Послание к Римлянам, 4 глава, 19 стих, говорит очень ясно относительно рождения. Тела Авраама и Сары были уже омертвелыми. То, что является мертвым, должно быть воскресшим и стать опять живым. То, что является мертвым, не может оживить само себя. И совершенно невозможно это сделать, если не придет новая жизнь. Результатом не будет ничто другое, как тление или разложение. Итак, это становится картиной полной порочности или развращения человечества по плоти. Пред Богом мы сами по себе совершенно беспомощны. Мы, как грешники, духовно мертвые. Состояние грешного человека гораздо хуже, чем он его себе представляет. Когда человек пал вначале и согрешил, он умер духовной смертью и был немедленно устранен от источника всей жизни. Он стал отстраненным от жизни Божией до тех пор, пока по благодати Божией грешник не придет к сознанию, что он мертвый и совершенно не способен ничего сделать для самого себя, он остается в положении смерти. Что грешнику нужно? Это жизнь. Но так как он мертвый, жизнь должна прийти извне. Именно это Бог сделал в случае Авраама и Сары. Он оживил их своим духом, восстановил им жизнь, и они стали родителями сына, который стал прекрасным прообразом великого сына Иисуса Христа, о котором сказано: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Для того, чтобы спастись и получить прощение грехов, человек должен оставить свою уверенность на плоть, признать свою беспомощность и греховное состояние и осознать свою нужду в сверхъестественном труде Бога. Когда грешник поверит и доверится Христу, он получит его жизнь и будет спасен. Аминь.